Вопрос. Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища? Ответ – да. Вопрос. Опишите путь вашего следования, через какие страны вы ехали и каким видом транспорта? Ответ. По-разному. На электричках, поездах, через Белоруссию, Польшу, Германию. Вопрос. У вас были средства на покупку билетов? Ответ. Откуда? Так ездил. Бегал от контролеров. В Беларуси меня поймали и сбросили на ходу с поезда. Хорошо, что медленно ехали, и был откос. Удачно упал, ничего не сломал, только распорол кожу на ноге, обитое стекло. Вот здесь. На вокзале ночевал. Какая-то женщина мне дала пластырь. Вопрос. Какие документы вы предъявляли при пересечении границ? Ответ. Никакие. Пешком ночью шел. Вопрос. Где и каким образом вы пересекли границу Швейцарии? Ответ. Здесь, в этом, как его? Вопрос. Кройцлинген? Ответ. Да, просто перешел границу. Мимо полиции прошел. Они только машины проверяли. Вопрос. На какие средства вы поддерживали ваше существование? Ответ. Ни на какие. Вопрос. Что это значит? Вы воровали? Ответ. По-разному. Иногда да. А что делать? Есть-то хочется. Вопрос. Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью? Ответ. Нет. Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах? Ответ. Нет. У вас есть юридический представитель Швейцарии? Ответ. Нет. Пока принтер распечатывает протокол, все молчат. Парень ковыряет черные обгрызанные ногти. От его куртки и грязных джинсов пахнет куревом и мочой. Петер, откинувшись назад, покачиваясь на стуле, смотрит за окно. Там птицы обгоняют самолет. Рисую в блокноте крестики, квадратики, делю их диагональными линиями на треугольники, закрашиваю так, чтобы получился рельефный орнамент. На стенах кругом фотографии. Вершитель судеб помешан на рыбалке. Вот на Аляске держит рыбину за жабры, а там что-то карибское с большим крюком, торчащим из огромной глотки. У меня над головой карта мира, вся утыкана булавками с разноцветными головками. С черными впились в Африку, с желтыми торчат из Азии, белые головки, Балканы, Белоруссия, Украина, Молдавия, Россия, Кавказ. После этого интервью добавится еще одна. Иглотерапия. Принтер замирает и моргает красным, кончилась бумага. Любезный Новохудоносавр, вы уже получили мою скороспелую открытку с обещанием подробностей. Вот они. После дня, проведенного в местах не столь отдаленных, пришел домой, поел макароны, перечитал ваше послание, так порадовавшее меня. Стал смотреть в окно, ветер нагнал сумерки, дождь зарядил. На газоне валяется красный зонт, как порез на травяной шкуре. Однако все по порядку.